Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел, отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала: «Благословите молодых вести к венцу!» Наталья Кирилловна и Рамадановский, Ларион и Евстигнея подняли образа. Петр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу, благословив. Ларион Лопухин отстегнул от пояса плеть и ударил дочь по спине три раза. Больно. Ты, дочь моя, знала отцовскую плеть, передаю тебя мужу. Ныне не я за ослушание бить тебя будет муж сей плетью. И, поклонясь, передал плеть Петру. Свечники подняли фонари, Тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи невесту, Лопухины хранили путь. Девку одну, в попыхах, за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули, слуги уволокли едва живую. Вся свадьба переходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час. Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно, дуло сквозь бревенчатые стены. За решетками морозных окошек мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну только руку неведомой ему женщины под покрывалом, слабую, с двумя серебряными колечками, с крашенными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала, синие жилки, коротенький мизинец, дрожит, как овечий хвост. Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса. «Вчера так и не удалось проститься с Анхен». Вдова Матильда, увидев подъезжавшего в простых санях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что где погибают от бедности, нету дров до того сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке. Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке. В спаленке огонек масляной светильни, на полу медный таз, сброшенные туфельки. Душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями. Лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметал. Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожной ладони высыпал пригоршню червонных. Сонькин подарок Петру на свадьбу. Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда, в аптеку, или больная запросит какой-нибудь еды заморской, чтобы достать из-под земли.